Тут раздался стук в дверь, и в комнату вошла Беронис. Завязалась легкая, непринужденная беседа, и Стейн предложил обоим погостить у него подольше, неделю, месяц, сколько угодно. Но Каупервуд, ощущая потребность в уединении и покое, настаивал на скорейшем отъезде. Когда Стейн ушел, он сказал Беронис: «Я вовсе не так уж плохо себя чувствую, дорогая. Не в этом дело. Просто я хочу избежать лишней шумихи, поэтому хорошо бы уехать отсюда поскорее и, если можно, в Прайерсков, а не в гостиницу. Ты не поговоришь с лордом Стейном, чтобы мы еще утром могли уехать?» «Конечно, милый, раз ты этого хочешь», — ответила Беронис, «и мне будет спокойнее, если ты будешь подле меня». «И еще одна просьба, Беви», — продолжал Каупервуд. «Скажи Джемисону, пусть телеграфируют в Нью-Йорк доктору Джефферсону Джеймсу. Это мой давнишний врач и старый друг. Попроси его приехать в Лондон, если он может. Передай Джемисону, что это конфиденциально и должно быть зашифровано. Он может послать телеграмму на адрес Нью-Йоркского медицинского общества». «Значит, ты и сам чувствуешь, что с тобой что-то неладно?» В ее голосе слышалась тревога. «Нет. Не так уж плохо, вообще говоря, но ты же видишь, я до сих пор не знаю, что со мной. Ведь я свалился так внезапно, что всякое можно подумать. Как бы не переполошились мои акционеры и вкладчики. А может быть, просто я вчера съел и выпил лишнее, но мне никогда еще не было так худо. Потому-то я и хочу повидать Джефферсона. Он уж выяснит, в чем дело, и скажет мне правду». Фрэнк, — перебила Беронис, — «а ведь ты так и не рассказал мне, что сказал тебе в последний раз доктор Уэйн. Какой диагноз поставили специалисты?» «Видишь ли, Уэйн сказал, что боли могли быть вызваны Брайтовой болезнью, только он не уверен, потому что Брайтова болезнь бывает либо хроническая, либо острая, а у меня ни то, ни другое. Он сказал, что надо подождать и посмотреть, не проявятся ли какие-то более определенные симптомы, а уж тогда специалисты сумеют поставить правильный диагноз». «Ну, если так, доктор Джеймс непременно должен приехать. Я скажу Джемисону, чтобы он завтра же послал телеграмму. И скорее поедем в Прайерсков. Это для тебя самое подходящее место. Ты будешь жить там, пока доктор Джеймс не признает, что ты поправился». Она подошла к окну, спустила штору и вышла, наказав Каупервуду лежать тихо и постараться уснуть, пока она будет готовиться к отъезду. И все время ее мучила мысль, чем это кончится для Фрэнка. Она старалась казаться спокойной, но не могла подавить внутренней дрожи. «Совершенно правильно», — заметил Стейн, когда Беронис сообщила ему, что они решили ехать в Прайерсков. «Я уверен, мистеру Каупервуду там будет лучше. На меня Прайерсков всегда действовал целительно. К тому же там ваша матушка, и она поможет вам. С вашего разрешения утром я сам отвезу вас. Я высоко ценю мистера Каупервуда, и мой долг — сделать все от меня зависящее, чтобы ему было удобно и чтобы он мог скорее поправиться».